Глава 12. Вот так новости. Салдар. «Да пусти ты!» — брыкался Арчинель, норовясь пнуть меня и ударить кулаками. «Заглохни!» — рыкнул на него, встряхивая, как щенка. «Твоя мать совсем из ума выжила. Сомневаюсь, что она поведала тебе всю правду. Ты хоть в курсе, из-за чего твою семью выгнали с земель Ронарии?» Вышел из портала возле кабинета ректора, даже и не собираясь марать руки об этого мальчишку. Мал он еще глуп, да и Ребекка внесла свою лепту, засоряя мозг, чем изрядно подпортила пареньку жизнь. «В курсе! Я все знаю!» — шепел он, болтаясь в воздухе. «Ну, если знаешь, тогда либо ты кретин, раз решил мстить семье Осирии, либо такой же отмороженный, как твоя мать!» — хмыкнул я, получая грязную брань в ответ. Так и продолжая удерживать Арчинеля на вытянутой руке, я постучал в кабинет и без разрешения вошел внутрь, замечая удивление ректора. «Салдар?» — вскинул он брови, переводя взгляд на боевика, которого я с силой усадил на стул и кинул на него магический купол, чтобы он не мог сдвинуться с места. «Это сын Ребекки», — выпалил я. «Что он здесь делает?» «Учится», — как ни в чем не бывало, пожал плечами водный маг. «Если его мать убийца, то это не значит, что на ее ребенка нужно накладывать ту же самую печать». От слов ректора я злобно фыркнул, бросая ненавистный взгляд в сторону притихшего паренька, который выпучил глаза. «Он собрался мстить Алисе Осирии. Ребекка качественно прочистила ему мозг. Я слышал разговор этого парня, так вот нет в нем ни капли желания закончить академию. Парень одержим местью. Арчинель считает, что Алиса выгнала его семью с этих земель. Он ненавидит ее и тоже пытается внушить окружающим его адептам». «Это правда?» — перевел взгляд ректор на боевика. «В первое поступление тебя отсеяли из-за прошлого твоей матери. Но я решил дать тебе шанс, когда ты пришел в том году вновь. И, как оказалось, мой поступок был опрометчив». «Да что вы говорите!» — взревел он, пытаясь встать, но моя магия плотно удерживала его на месте. «Мою мать как шавку выгнали в другое государство! Лишили титула! Ей пришлось выйти замуж за моего отца!» — скривился он. «Который уже настолько стар, что песком дорожки посыпает. Моя мать многого натерпелась, а все из-за этой иномерянки!» Орал он, сам не понимая, что несет. «Слышите?» Нервно махнул рукой в сторону гласящего боевика. «Благо, что я оказался рядом. Даже боюсь представить, что у него на уме». «Так сейчас узнаем», — вздохнул ректор, выпуская свои водные щупальца, которые мгновенно оплели тело испуганного парнишки. Арчинель закричал. Оно и понятно, когда водный маг копошится у кого-то в памяти, такое выдержит далеко не каждый. Да только не всем известно, что чем больше противишься, стараясь сохранить какую-то тайну, тем сильнее испытываешь боль. «Пустите! Нет!» — орал парень. Я смотрел на него и не мог понять Ребекку, которая настолько черна душой, что лишила родного ребенка счастья, оплетая его душу нитями ненависти к Алисе. Он еще так молод, а уже уверенно шел по неправильному пути. Этот ад с безумными криками продолжался примерно полчаса. К окончанию Арчинель потерял сознание. «Я проверял этого парня, Салдар», — произнес ректор Тариан, выпуская боевика из своих водных щупалец. «Когда он поступал в том году, я сканировал его на энергетику. Поверь, то, что сейчас у него внутри, такого не было. Я бы никогда не допустил нечто подобное в свою академию. Хотите сказать, что Ребекка усердно трудилась весь этот год, чтобы поставить своего сына на путь истинный?» «Так и есть», — кивнул водный маг. «Парнишка возвращался домой на каникулы и попадал под воздействие матери, которая брала его в свои руки и рассказывала такие гадости, что даже мне жутко. Естественно, она не поведала о настоящей причине, по которой ее выгнали из нашего государства. Наплела ему небылиц и ненавязчиво попросила отомстить за семью. Вот тебе и результат. Ребекка еще не в курсе про поступление Осирии, но ее сын уже сам придумал ей наказание. А собирался этот парень надеть на дочь Алисы кольцо покорности». «Что?» — взревел я, чувствуя, как мой дракон от услышанного злобно зарычал. «И это кольцо у него даже имеется, Салдар. Правда, оно в его доме. А самое страшное, что он уже не раз пользовался им, когда не мог получить от очередной девушки согласия на близость. «Да твою же мать!» — взревел я, смотря на жалкое создание с копной красных волос, которая сейчас сидела на стуле, откинувшись на стену бесчувственной куклой. «Просто выгнать его было бы недостаточно!» Злобно процедил, ощущая, что прежнее сожаление к этому боевику растаяло, как туман поутру. «Но и просто отдать его в руки городской стражи мы тоже не можем, Салдер. Ребекка не усвоила урок. Она даже не пожалела собственного ребенка, чтобы добраться до Алисы. А ведь у нее еще дочка есть. Кстати, она в этом году поступила на первый курс факультета зельеваров. Просто потрясающе. А она? Она тоже как этот?» — скривился я, смотря на боевика. «Пока нет», — качнул головой водный маг. «Но ведь и Арчинель в том году не имел злых намерений». «Как зовут дочь Ребекки?» — спросил я. «Камери. Ее зовут Камери». Спустя некоторое время я выходил у себя в комнате, чувствуя, что меня выжили словно лимон. Арчинель был порталом перемещен к его величеству. Мы надеялись, что правитель сможет принять верное решение и сохранить при этом жизнь пареньку. Все-таки молод он еще, глуп. Да, тот факт, что кольцом покорности он принуждал девушек к близости, сильно волновал, ведь такое ему не могла внушить Ребекка. А это значило лишь одно. Парень самостоятельно начал медленно подгнивать изнутри. Но лишать его жизни или кидать в подземелье — это самое последнее дело. В конце концов, у придворных магов короля столько возможностей. Например, частично лишить памяти или запечатать какие-либо эмоции. На такие заклинания уходило достаточно магии. Но я все же не хотел, чтобы Арчинеля казнили. Да и в конце концов, он родственник его величества. Вот пусть сами разбираются. Устало прошел в душ, растворяя на себе вещи магией. Упругие струи воды принесли немного облегчения. Столько событий за сегодня, словно несколько недель прожил. Выдохнул устало, распределяя пену по телу. «Поверь, еще многое ждет впереди», — хмыкнул Рахтар. «Поделишься?» — спросил, закрывая глаза и подставляя голову под льющуюся сверху воду. «О, нет, ты сам все должен понять», — хмыкнул ящер, довольно щурясь. «Ну и ладно», — фыркнул я. «Только не сейчас. Слишком устал». Вышел из купальни, запахивая на бедрах полотенце, и не успел понять, в чем дело, как Рахтар злобно защелкал пастью. Только хотел на него рыкнуть, чтобы неугомонно успокоился уже, как слуха коснулся тихий стук в дверь. «Только попробуй ей присунуть», — оскалился ящер. «Клянусь богам, я тебе такую жизнь устрою, что сам рад не будешь».